это значит?» «Мы с Османом строим планы», — ответила принцесса с радостной улыбкой. «Сбежать из Топкапи?» «Сбежать из империи. Каким образом?» «Осман ведет переговоры о том, чтобы уехать на Кипр и получить там работу. Если у него это получится, я тоже уеду с ним». «Роксолена, а сможете ли вы отказаться от всего этого?» — спросила Сара, дотрагиваясь до шелкового рукава ее блузки. Несмотря на любовь к подруге, Саре казалось, что Роксолена привыкла к роскошной жизни правящего семейства Оттаманской империи. «Смогу», — не раздумывая, твердо заявила Роксолена. «В Топкапи я такая же пленница, как те, кто заперт в темницах отца. Только одета лучше их». Сара рассмеялась. «Тогда желаю, чтобы ваши планы осуществились». Листак принес поднос с чаем, и обе женщины замолчали, не желая продолжать разговор в присутствии прислуги. «Когда отходит поезд?» — спросил Халид у Турханаги. «В 2 часа». «Значит, через горы Греции он будет проезжать спустя 1,5 дня», — вслух размышлял Халид. «А в Париже окажется 10-го. И куда прибудет?» «На вокзал Сен-Лазар. И на эту ночь у нее забронирован номер в отеле Делакруа». Халид кивнул. «Господин, мне не нравится ваш план», — откровенно признался Ахмед. Халид строго взглянул на Хислара, недавно оправившегося после столкновения с бедуинами. Только широкая повязка на голове закрывала заживающую рану. «Мне не интересно твое мнение». «Во Франции вы никто», — не унимался Ахмед. «Если Икбал окажет вам сопротивление, французские власти вправе обвинить вас по многим статьям». «Французские власти не осмелятся выдвинуть против меня обвинения. Они должны султану 4 миллиона франков, взятых в виде займов», — мрачно заявил Халид. «Вы создадите международный инцидент», — предостерег его Турхан. «Молчите», — сердито бросил Халид. «Я еще не забыл, какую роль вы сыграли в том, чтобы моя свадьба расстроилась». «Я выполнял свой долг, господин», — спокойно ответил Турхан. «Да. Можете идти. Оба можете идти». Когда приближенные ушли, Халид начал расхаживать по комнате. Лицо у него было задумчивым. Он должен обогнать Сару и приехать в Париж к 10-му. «Почему бы тебе не заехать в Англию по дороге и не повидаться с тетей Эмили?» — предложил Джеймс, глядя, как Сара укладывает свой чемодан. «Я уже составила все планы, Джеймс». «Но она пишет», — настаивал Джеймс, помахивая письмом, «что ты можешь сесть на пароход от Кале до Дувра, и через день уже будешь в Англии. Ты не видела тетку с 10-летнего возраста. Что тебе стоит сделать небольшой крюк, чтобы восстановить семейные связи?» «Джеймс, я понимаю, почему ты предлагаешь заехать к тете. Спасибо. Но в этом нет никакой нужды. О чем ты? Уверена, что ты заранее написал Эмили и спросил разрешение погостить у нее. Конечно, я оценю твои старания, чтобы отвлечь меня, но не могу же я свалиться на голову родственницы, которая не видела меня столько лет». «А почему бы и нет? Всего на несколько дней. Тебе полезно было бы отдохнуть в сельской местности в Англии? Я уже отдыхала здесь. Ты могла бы заехать к ней и ради наших отцов, ведь они очень любили свою сестру, не забывай об этом». «Не понимаю, почему тебе хочется, чтобы я к ней заехала?» — спросила Сара, закрывая чемодан. Джеймс вздохнул. «Сара, тебе нужны союзники. Конечно, мы с Беа сделаем все, что в наших силах. Но мы же видим, как ты ждешь, чтобы явился этот прохвост. Прошу, забудь о нем. Легче сказать, чем сделать. Тогда вернись к нему. Такая неопределенность подрывает не только твое здоровье, но и здоровье малыша». ты прекрасно знаешь, почему я не могу к нему вернуться, Джеймс.